Глава 33. Даже удивительно, что меня не закинули на плечо и не оглушили дубинкой в лучших традициях джентльменства эпохи палеолита. Вместо этого босс пытается со мной беседовать. Правда, рыком, но все же. «В машину разговаривать будем», — громыхает он. Прямо как неандерталец, только что выучивший несколько человеческих слов. Но я в ответ упрямо вскидываю подбородок. «Спасибо за ваше галантное предложение, конечно, но мне нравится и здесь». И руки на груди складываю, чувствуя, как пробирает до косточек ледяной дождь. «Ливень», — оповещает меня. «Отличная погода для беседы». Отзываюсь невозмутимо. Босс шумно втягивает носом воздух, и ноздри раздуваются от бешенства, как у быка. Но вместо того, чтобы пойти на меня в атаку и просто утащить в свое логово, он медленно выдыхает, а затем стягивает с себя куртку, оставаясь в одной рубашке, которая тут же промокает насквозь. Не сводя с меня прицельного расстреливающего взгляда, расправляет свою куртку надо мной как шатер и сразу переходит к делу. «Значит, с коллегой Давидом вы общаетесь?» Интересуется как можно спокойней. А его лицо тем временем просто ходит ходуном. Дергается правый и левый глаз, дергается щека. Бешеный. «Да», — жму плечами. «Общаемся. И что?» «А как давно вы с коллегой Давидом еще и целуетесь?» Цедит сквозь зубы. Вздергиваю нос. «Боюсь, это мое личное дело. И отчитываться перед вами я не обязана, друг». Отвечаю максимально спокойно. Зато босс натурально звереет, особенно после слова «друг». Прожигает меня взглядом, весь вибрирует, на лбу вздулась вена, на челюстях ходят желваки, но потом прикрывает глаза, будто из последних сил, пытаясь перезагрузить систему. Так и вижу, как этот медведь мысленно садится в позу лотоса, складывает пальцы колечком и пытается поймать волну дзен. Сосредоточенно выдыхает. «Ир». Начинает уже мягче. «Давид, может, и неплохой дизайнер, но он хреновый человек. И он не из тех, с кем тебе следует общаться. Советую это принять». «Понятно. А с чего вы взяли, что можете указывать, с кем не общаться?» Спрашиваю требовательно. «Бонус к нашей дружбе», — елейно поясняет мне. «Это наглость». «Моя наглость как раз идет в комплекте с душевностью». «Значит, отказываюсь я от вашего комплекта?» «Решаю я». Но босс в ответ скалится, как голодный чертенок. «Сожалею, но возврат невозможен. Я уже был в употреблении и не раз». «Чего?» «Того! Ты меня всю неделю в кровати пользовала. Я, знаешь ли, износился». Заканчивает с наглой ухмылкой. Топаю ногой, моментально выходя из себя. «Да с вами просто невозможно разговаривать. Вы абсолютно не умеете слышать слово «нет» и полностью игнорируете мое мнение». «Ах, игнорирую, значит?» – заводится он. «Да! Да я, блядь, только и думаю, что о твоем мнении». Громыхает, поправляя мою крышу. И, кажется, окончательно взрывается. «Я же втрескался в тебя, как пацан, Ира. Впервые в жизни, как пацан. С первого взгляда, как глазищи твои зеленые увидел. Кручусь возле тебя целыми днями, как пес подзаборный. А ты с этим. Ну что мне еще для тебя сделать, Ира? Что мне сделать, мелкая?» Рычит мне в лицо, как подстреленный зверь. И глазами по лицу водит, как раскаленными углями, будто кожу насквозь прожигает. А я вдруг замечаю в этих глазах страх. Страх, что девушка, в которую он влюблен, так и не ответит ему взаимностью. И кажется, что он хочет сорваться с места и прижать меня к себе. Но так и стоит, удерживая надо мной куртку, чтобы спрятать от ледяного дождя, потому что я для него куда важнее собственных чувств. Неожиданно в груди начинает свербеть со всей дури. В этот момент я понимаю, что не хочу с ним ругаться. Мне просто хочется сложить дуэльные пистолеты в кобуру, подойти ближе, молча уткнуться носом в его грудь, как вчера, и просто стоять так всю вечность, будто прячась от всего мира и от себя самой в домике. Ничего не объяснять, просто еще раз словить то ощущение абсолютного спокойствия и уюта, которого раньше никогда не чувствовала. Но я стою на месте и слушаю. «Пойми, Ир», — продолжает босс уже мягче, своим грустным низким басом, к которому я так привыкла за это время. «Я не пытаюсь настроить тебя против него, потому что ревную. Я переживаю за тебя, чудо. Этот мудила, перед тем, как позвать тебя на свидание, трепался, что переспал почти с каждой. Прищуриваюсь, чувствуя, как вспыхивает в голове аварийная лампочка. И дуэльный пистолет сам собой оказывается в руке. Стойте-ка. Тревожно выравниваюсь с солдатиком. Вы что, знали про свидание? Блять. Вырывается у босса максимально искренне. И он поджимает губы, явно понимая, что сказал лишнее. То есть вы меня еще и обманули с ДПС, так? Медленно спрашиваю. И подстроили все так, чтобы я осталась с вами в тот вечер. И все. Бомба, которая опасно тикала после разговора с матерью, снова начинает отсчет до взрыва. 3, 2. Так, чудо. Примирительно начинает босс. Я уже понял, что ты сегодня чутка кипишная. Давай мы с тобой просто. 1. Да вы просто врун. С обидой выпаливаю я. Кем вы вообще себя возомнили? Кто вы такой, чтобы решать за меня, с кем мне ходить на свидание и кого целовать? Я не ваша собственность, понятно? И это моя жизнь. Ира, вы спрашивали, что вам сделать? Отличный вопрос. Так вот, просто оставьте меня в покое. Шмыгаю носом и, оттолкнув его, убегаю прочь.